Вот пчица тройка почтовою по Волге матушке зимой. Ямщик у лино напеваю, кочает буйный. Ямщик у лила напеваю, кочает буйный головой. О чем задумался детино, седок при какая на сердце кручина, скажи, тебя кто огорчил? Барин, ускоро год, как я люблю. Его отец, как злой татарин, меня журит, а я терплю. Ямщик умолк и кнут ременный с галицей за пояс откнул. Родные, стой неугомонный, сказал сам горестно вздохнул.